Часть вторая. Русские скороговорки. Согласные. Б-би. Пошли бобы по грибы, а грибы забрались на дубы, и остались бобы на бобах. Добыл бобыль бобов. Бублик баранку, батон и буханку, пекарь из теста испек с позаранку. Б-п. Бабкин боб расцвел в дождь. Будет бабке боб в борщ. Большой белый баран больно боднул бабушкиного больного барана Борьку. Бегемотику ботинки, ботики бурундучку. Бобы у бабы, как баобабы. Б. Л. Белый снег, белый мел, белый сахар тоже бел. А вот белка не бела, белой даже не была. Л. Л. Вакул бабу обул, да и вакула баба обула. Маленькая болтунья. Молоко болтало-болтало, да не выболтало. Л. М. Камбала болтала без умолку о белых бакланах и больших баклажанах. Дубовый столб стоит столбом, в него баран уперся лбом. Хотя не жаль барану лба, но лбом не сбить ему столба. Бабушка Белова бегала бегом, белого барана била батагом. Не долби по болту кувалдой. Б. Л. Налогооблагаемая благодать. В. Блондинка с благодарностью сгребла таблетки. Яблоки на яблоне, таблица на табло. БП. Бык тупогуб, у быка губа тупа. ТП. Бык тупогуб, тупогубенький бычок. ТП. У быка белогуба была тупа. ТП. Бублик в маковках в блюдце плюхнулся. Пара барабанов, пара барабанов, пара барабанов била бурю. Пара барабанов, пара барабанов, пара барабанов била бой. Банкир получил банджо почтовой бандеролью. Вот бутон, а вот батон. Вот бидон, а вот питон. Ну а вот бетон. В печке выпечен батон, а в петлицу вдет бутон. По траве ползет питон, молоко течет в бидон, а на стройке есть бетон. Повтори и ты мне в тон. Т.Н. Бублик баранку, батон и буханку, пекарь из теста испек с позаранку. Б. Би. Б. Р. Бомбардир бомбардировал Бранденбург. Белые бараны били в барабаны. Бомбардир бомбоньерками бомбардировал барышень. Все бобры для своих бобрят добры. Барана бронила небаранованное поле. Бронила барана по баранованному полю. Баран-буян залез в бурьян. Бежит боровок, белокрыл белонок, перерыл весь дворок. Вырыл рылом боровок, ребро до полребра. Вместо рубахи не носите брюквы. Вместо арбуза не просите брюквы. Цифру всегда отличите от буквы, а различители — ясень и буквы. Р-ри. Бобер побрел в бар. Кобра в торбе, а торба в коробе. Бородатый бродобрей бормотал бессмысленный бред. Бр. Банкир бросал банкноты из блокнота. Банкрот бурча бронил банкира мота. В. Бобер побрел в бор, в бору бобра обобрали, обобранный бобер побрел в борвиху к бобрихе. Бобриха бобра побронила и побрила, а бобрята бобра ободрили. Обобранный, побритый и ободренный бобер побрел обратно в бор. В бору бобер и брат бобра работают без топора. Бобер и брат бобра добры, не рубят на бревно бары. Брит Клим брат, брит Игнат брат, брат Игнат бородат. Будь добр, да будь кобр. Многообразие однообразия не хуже однообразия многообразия. В. Бурые бодрые бобры благоразумно берут большие бревна. У боярина бобра нет богатства, нет добра. Два бобренка у бобра лучше всякого добра. По бревну бредут бобры. Бобры храбры идут в бары, бобры для бобрят добры. Брат продал брату паркет из граба. Б. С. Купила бабуся бусы Маруси. На рынке споткнулась бабуся об гуся. Все бусы склевали по бусинке гуси. Лиса босса баса и оса босса баса. В. В. Ви. Водовоз вез воду из-под водопровода. Вален-валенок провалился в прогалинок. Подарили валеньки, варежки и валенки. Р-л. Съел Валерик вареник, а Валюшка ватрушку. Стоит воз овса возле воза овца. ЗС. У воза овца на вазу пут овса. ЗС. Всплеск — всего лишь вспучивание воды. В. Веселей, Савелий, сено пошевеливай. И. Валя на проталинке промочила валенки. Валенки у валеньки сохнут на заваленке. Н. Не. Удав Давыда Давидовича Давыдова давил, давил, да, не довыдавил. Д. Де. Я во двор вела вала, за рога вела вала, а вол в огород меня завел. Вихрь взвил вихры Вити. И. Велика вилла Вилли. Взв. Зверским взвизгом взводный взвизгнул. В. Взводный взвода в здании завода. В. В. Р. Варвара варенье доваривала, ворчала да приговаривала. Варись, варенье, варись. Верзила Вавила весело ворочил вилы. Великовозрастный Верзила резвился в реке. Расчувствовавшаяся Варвара расчувствовала нерасчувствовавшегося Вавилу. На горе Арарат рвала Варвара виноград. Варвара караулила цыплят, а ворона воровала. Купили Валерику и Вареньки, варежки и валенки. Проворонила ворона вороненка. Отвори, Варвара, ворота, у двора на траве коли дрова. Отворяй, Варвара, ворота, коли не враг за воротами, а врагу да недругу от варвариных ворот поворот. Врали про Варю, все переврали. Р-ри. Нравы мавров варварские. Р-ри. Отвори у вар ворота, дров несем не в проворот мы. Ворон рвал ворву ревень, рвал проворно целый день. Повар варит, варит и приговаривает. Варю Вере, варю Варе, варю Валере и Варваре. В. Ф. Наш Филат не бывает виноват. В Уфе — кафе «Вафля». Михаил играл в футбол. Он забил в ворота гол. Л. Ли. Фаня в гостях у Вани в гостях Фаня. Вр. Фр. Была у Фрала, Фралу на Лавра наврала. Пойду к Лавру, Лавру на Фрала навру. Фридрих не врал, прав Фридрих. Фридрих не прав, врал Фридрих. Фристайл вреден. Вреден фристайл. Г. Ги. Громкоголосые гавайцы готовили грибной гарнир. Агния, Инга и Игнат — юнги. Геннадий в гавани, а Евгений в вагоне. Гена, гони гиену. Гена, не гугу. Бабе-яге магия не помогает. ГЗ. Змей Горыныч, сгорбись, взгромоздился на гору и с громким грохотом грохнулся вниз. В заборе не гвоздики, в заборе гвоздики. Гвоздики в заборе, а гвоздики в вазе. Г. Л. Наш голова вашего голову головой переголовил, перевыголовил. На нее глазели глаза газели. Лягу на углу луга. У плуга на лугу Пелагея. Пугало напугало Иволгу на лугу в Таволге. Г. Р. Ехал грека через реку, видит грека в речке рак. Сунул грека руку в реку, рак за руку греку цап. Р. Ри. Грозди рябины на солнце горят, рябит от рябины в глазах у ребят. Гонец с галер обгорел. Собирала Маргарита маргаритки на горе, потеряла Маргарита маргаритки во дворе. Летела Гагара над амбаром, а в амбаре сидела другая Гагара. Как на горке на пригорке стоят 33 Егорки. Из-за леса и из-за гор едет к ним еще Егор. Тащил Авдей мешок гвоздей, тащил Гордей мешок груздей. Авдей Гордею дал гвоздей, Гордей Авдею дал груздей. У Аграфены и Арины в огороде растут георгины. Росла за горой за пригорочком сосенка с приподсосеночком. Под горой бугор, на бугре Егор, у Егора кол, на колу колокол. С горы не в гору, в гору не с горы. До города в гору, от города с горы. Гр. Из кузова в кузов шла перегрузка арбузов. В грозу, в грязи от груза арбузов развалился кузов. З. Р. Гроза грозна, грозна гроза. З. Р. Пал град на пять гряд. Гризли продавал гриву грифа за гривну. Громоподобный голос громовержца был грозен и ужасен. Грач сгоряча осерчал на грача. Грач грациозно дегустировал грильяж. Гришка грыз коржик, орешки грыз жоржик, а Гарик — сухарик. На гармошке громко заиграл Еремка. Д-де. Дятел дуб долбил, да не додолбил. Дятел дуб долбил, долбил, продалбливал, да не продолбил и не выдолбил. Дятел дерево долбил, деда стуком разбудил. Дятел дерево долбит, день-деньской кору долбит. Дятел лечит древний дуб, добрый дятел дубу люб. Дед Дадон в дуду дудел, Димку дед дудой задел. Дарья дарит дини-дыни. Не прибирает дом на дом, а удомный дом вверх дном. Ест Федечка с водичкой редечку, пьет Федечка с редечкой водичку. А мне не до недомогания. В. Дипломированный дантист долбит дупло долотом, а днем дурачит всех дешевым одеколоном. В. Дед Данила делил дыню, дольку Диме, дольку Дине. Дворник дверь два дня держал, деревянный дом дрожал. Ветер дергал эту дверь, дворник думал, это зверь. Доидеологизировали и додоидеологизировались. В. Дилетант-диктор не овладел дикцией. Удав Давыда Давидовича Давыдова давил-давил, да не довыдавил. В. В. Д. Г. На дуб не дуй губ, не дуй губ на дуб. Гоги-дога не догнать. И догу-гогу не догнать. Дн. Не видно, ликвидны акции или не ликвидны. В. Однажды днем на дне Дона. Дни не одни, одни не дни. Одни дни на дне. В. Без дна ли бездна. В. Д. Р. У нас во дворе подворье погода размокро погодилась. Дрова-древорубы рубили дубы. Дорогие диадемы дарят дамам в дни рождения. Др. Рододендроны из дендрария. Два дровосека, два дроворуба говорили про Ларьку, про Варьку, про Ларину жену. Два дровосека, два дроворуба, два дровокола отточили топоры. Топоры остры-то до поры, топоры остры-то поры до времени. Дрозд дроздиху дразнил, передразнивал, да не выдразнил. А дроздиха дрозда просто выдрессировала. Город в дробане, дурбан, дробан. Там барабанит в дробдак, дрободаки. Там дрободана, дробы и дробаки. Драбра дробают в драб-дробаках. Дробы и дробаньи дробковы дробняют. Дробных дробанчиков драб-дробаняют. Драбно там драбненько и дрободно. Туда собираюсь я очень давно. Скоро поеду я в дурбан-дробан. Жаль, что не знаю дороги туда. Ж. Вожжи из кожи в хомут вхоже. Несдержанность сдержим внутренним стержнем. В. Ужа ужалило ужиться. Ужу с ужицей не ужиться. Уж от ужаса стал уже. Ужа ужиться съест на ужин. И скажет, начинайте сначала. Ужи в луже кажутся уже. Уж в луже уже. У. Жужжит жужелица, жужжит, да не кружится. Уезжай жата, ужа ужата. Жутко жуку жить на суку. Испугались медвежонка, еж с ежихой и с ежонком. Стриж с стрижихой и стрижонком. Жук жужжит над абажуром. Встретил в чаще еж ежа. Как погода еж? Свежа. И пошли домой дрожа, сгорбись, съежись два ежа. Слишком много ножек у сороконожек. Уже, уже в луже. Жужжит над жимлостью жук, тяжелый на жуке кожух. Я жук, я жук, я тут живу, жужжу, кружу, жужжу, бужу. Уж пожаловал ежам, новых дюжину пижам. Прежние пижамы исколоты ежами. Ужи ужинали с ужами и жужелицами. Зажужжала пчела, дожужжалась паука. Жены в желтых пижамах с пейджерами на пижо. П. В. Уж полночь, жуть. Над желтым жгучим абажуром жужжит, кружит, окружно жук. Лежу, в оранже пряжу вижу. ажурных крыл жужжит, кружит жемчужный круг. И в жиже слов я жутко слышу: я жук, я жук, я ночь живу, жужжу, жужжу, кружу, лежу над желтым жгучим абажуром. Я не щажу, огни лежу, жизнь прожужжу, себя сожгу, и не тужу, я жук. Сеф. Жук жуку жужжал. Жужу. Я с ежом давно дружу. У ежа в гостях ужата, у ужа в гостях ежата. Учит бегать еж ужат, учит ползать уж ежат. Желтый жираф жевал жевательную жвачку. Жирные жабы дружно жевали желтую жвачку. Жизнь жнеца тяжелый жребий. Жадины жались в дилижансе и жаловались жестокому жандарму на жестокость жизни. Жазл Магараджи жутко тяжел. Жирная жаба жалела жука. Все же тоже тужит жора. Журавль дружил бы с жабой, кабы желала б этой дружбы жаба. Журавль жабий не жених. В Париже жеребята рыжи, в Лиможе рыжие тоже. Жирный жук жужжит снаружи, разжижая жижу в луже. Жд, дж. Дали надежде цветные одежды. Без цветных одежд надежда не манила прежде. В. Мы спросили у Раджа, почему он не носит паранджи. И представьте, как же он был вопросом поражен. Жду одежду надежды с надеждой. Ж. З. Жал зямка замшу, жевал зямка жамку в замке. Ветер елками шумит, ежик наш домой спешит. А навстречу ему волк, на ежа зубами щелк, еж иголки показал, волк со страху убежал. Задрожали зайки, волк на лужайке. Змея шипит, а жук жужжит. Все клены стали рыжие, и ни один не дразнится. Раз все равно все рыжие, кому какая разница? Безжалостные медузы жалящие. Над Жозефиной жальтесь, пожалуйста. Женя с Жанной подружилась, дружба с Жанной не сложилась. Чтобы жить с друзьями дружно, обижать друзей не нужно. В луже посредине рощи есть у жаб своя жилплощадь. Здесь живет еще жилец, водяной жук-плавунец. Подорожник по дороге собирал прохожий строгий. Выбирал себе прохожий подорожник подороже. Жора заржавел железный замок? Заржавел железный замок. Кони в загоне заржали, так их попонки им жали. Жандарм взял за жабры жулика. В. Дирижер пейзажем поражен. Жаба Зина сказала дрожа: дирижабли обворожительно дребезжат. З. З. На вазу лоза, у ваза коза. Звонок звенит, звонок зовет, и Зоя в класс к себе идет. Зоиного зеленого зайку зовут зайка зазнайка. У Зины Зинули болит задний зуб, поэтому Зина не может есть суп. У Зины много забот, заболел у зайки живот. Зоя зайкина хозяйка, спит в тазу у Зои зайка. Звездный змей звенел зубами, зззз. Под Клязьмой князь упал в грязь. Е-а. Заколдованный замок на все запоры замкнут. Белозубый, острозубый заяц залихватски грыз арбуз. Зябкая зыбь завиднелась на озере. Зиновьев Захар зашел в магазин. Захар заказал козинак и зефир. Встретиться змей и змея захотели. Встретиться змей и змея не сумели. Змей в облаках, а змея на земле. Надо бы змею спуститься к змее. Знать бы, зачем залилась с позаранку в зарослях зелени крошка-зарянка. Знать бы, зачем, заглядевшись в зенит, звонко и весело зяблик звенит. Знать бы, зачем зашуршала змея. Знать бы, зачем зеленеет земля. З-л. По золотому залу лазал-лазал, залез в лаз, зол на залу лазы. Желтое золото не зеленеет от злости, как злодей. В земле землянка, на земле земляника. З. Б. У зайки бубы заболели зубы. Сбруя сберегла злого барана с бубенцами. Про зубры и зебру зубрил я урок. Зубря позабыла за зубрине в зубе. А зебре зазубрин урок на зубок. Но зуб заболел, и забыл я о зубре. З-ра. Резиновую Зину купили в магазине. Резиновую Зину в корзине принесли. Резиновая Зина упала из корзины, резиновая Зина испачкалась в пыли. Резиновую Зину мы вымоем в бензине и пальцем погрозим. Смотри, не будь разиней, резиновая Зина, а то отправим Зину обратно в магазин. Заря розой, раз за разом, взоры лазоревой поражала розовая. В. Изобрел изобретатель золотую землеройку. Пошел с позаранку Назар на базар. Купил там козу и корзинку Назар. Зеленая береза стоит в лесу. Зоя под березой поймала стрекозу. Зимним утром от мороза на заре звенят березы. Все озера зеркала из зеленого стекла. Лезут козы в грозу в лозу. Лозу козы в грозу грызут. Не ходи, как все разини, без подарка ты к разине. Но ей, делая визиты, каждый раз букет визиты. Верзила-динозавр дерзил зря. Зарядка требуется для тренировки и разрядки. Зубр зеброй за панибрата. Еле-еле Елизар едет-едет на базар. А с базара, а с базара не догонишь Елизара. И-э. Еле-еле дыни ели. Съев, сказали, не дозрели. Недозрелые мы дыни ели зря. Они съеденные дыни зрелися. Из кузова в кузов шла перегрузка арбузов. В грозу, в грязи от груза арбузов развалился кузов. Гр. Гроза грозна, грозна гроза. Гр. Зс. Соня Зине принесла бузину в корзине. Соня незнайка, а Зина зазнайка. Девчонка везла на вазу козленка, козла и козу. Девчонка в лесу проспала, козленка, козу и козла. Зимой поле белое промерзло, заледенелое. Идет козел с козой и косой. Захар сахар запасал, закрома им заполнял. Захаровы закрома, засахарены сполна. На лозе оса, а в лозе коза. Лискина киска лизнула лиску. Л-ли. Засунули сладкоежкам в сладости сало. С тех пор сладкоежки сладости не едят. Карась в лаз не лазь. Застрял в лазе карась. Порослями заросли поросли. Зарослями поросли заросли. Завязалась розы зависть. Завязалась, распустилась небо вязаная зависть. Развязалась, распустилась. Стрекоза застрекотала стрекотом и стремглав задала стрекача. Стр. Из указа вышел казус. В. Стоит воз овса возле воза овца. В. Ви. У воза овца на вазу пут овса. В. Ви. З. Ц. Загубленная гусеница, запудренная пудреница, запуганная пуговица, запутанная путаница. Эрцгерцога граф приглашает на завтрак. Роскошный прием для эрцгерцога завтра. Кузя Зайцев боится зайцев. На мизинце у самозванца в цирке затейница синица. Е. Веселей Савелий сено пошевеливай. Вове. Михейка на скамейке плетет лапти Андрейки. Не годятся лапти Андрейки на ножки, а годятся лапти на лапки кошки. Заяц косой сидит за осокой травой. Смотрит косой, как девушка с косой, косит траву косой. Майя на ярмарке купили майку с каймой. Эй, чей сей шарпей? Сей шарпей Грей ничей. К-ке. Не ест корова короб-корок, ей короб сена дорог. Села мышка в уголок, съела бублика кусок. Да на букашке справка о том, что не букашка, неправильная справка. Букашка есть букашка. Вот Катюшины платья, вот игрушки Катины, а это маленький котенок Катенькин. Катает по комнате конфетные фантики. Ты росток, и я росток. Раз листок и два листок. Ты дубок, и я дубок. Станем рядом бок о бок. О. К. Г. Волк шагал, шумно скакал. К. Л. Ш. С. килограмм кривых грибов. Кр-гр. Бегу к быку, от быка бегу. К-з. У Кузи кузина, кузинина Зина. Козел козе сказал. Коза, теперь я не козел, казак. Кузьме не измазать кузов КамАЗа. Не кинза у князя, а казна. Указ о наказании казака в Казани. Зиновий, познакомь-ка знакомого и незнакомку. У КамАЗа кузов, а у Кузьмы кузовок. К. Л. В один клин Клим колотил, колотил и выколотил. Колотил Клим клин, колотил, да не выколотил. Коваль ковал коня, конь копытом коваля, коваль кнутом коня. Коваль Кондрат сталь ковал, ковал, да перековывал. Рано коваль встал, сталь ковал, ковал, сталь перевыковывал, да не перековал. Шит колпак, да не по-колпаковски, вылит колокол, да не по-колоколовски. Надо колпак переколпаковать, перевыколпаковать, надо колокол переколоколовать, перевыколоколовать. Около кола — колокола, около ворот — коловорот. Клала Клава лук на полку, кликнула к себе Николку. Коля колет колья колуном. Коля колья колет, поле поле полет. П-л. Около кола — колокола, и на колах — колокола. Около колодца кольцо не найдется. С-о. У елки иголки колки. Из соседнего колодца целый день водица льется. Коли колокола, коли колокола. Коли коли колокола, то лики колокольня. Есть Кирилл присел, да кисел кисель. Клава клала клад в колоду. Клад уплыл от Клавы в воду. Не плыла за кладом Клава, а колода уплывала. Кипел Липецк. Клипы пекли липки, как опилки липовые. Как липки пилки липецкие. П. Л. Клубок упал на пол, кот катал клубок. Котик ниток клубок укатил в уголок. Укатил в уголок котик ниток клубок. Ласка в классе лист закапала кляксами. К. С. Палку толкал лапкой полкан. П. Л. Горький громко охал на холоде. О. Это колониализм? Нет, это не колониализм, а неоколониализм. В. Волк шагал, шумно скакал. К. Г. Ш. С. Вез корабль карамель, наскочил корабль на мель. И матросы две недели карамель на мели ели. Л. М. Кл. Свекла у фёклы мокла и сохла. Сохла и мокла, пока не поблекла. В огороде фёкла ахала и охала. Уродилась свёкла не на грядке, около. Жалко фёкле свёклу, жалко свёкле фёклу. Жаловалась фёкла, заблудилась свёкла. У капки из липки палка, на палке липкие капли. Падали они с палки, капали с палки капли. Капли лапки испачкали капки. Пл. К. М. Эй, мукомол, кому муку молол, а кому не молол? От того, кому молол, получал пироги. От того, кому не молол, получал тумаки. Макару в карман комарик попал. Комару Макара в кармане пропал. Про это сорока в бару протрещала. В кармане Макара корова пропала. У Акима на майке лак. К. П. Купи кипу пик. Кипу пик купи. Пик кипу купи. Стоит копна. С под прикопеночком. Капитон копает, а капа окапывает. У капы пикап, у пикапа капот. А. Кр-гр. Краб крабу сделал грабли. Подал грабли крабу краб. Сено граблями краб грабь. Краб крабу сделал грабли. Подарил грабли крабу. Грабь граблями гравий краб. Краб забрался на трап и заснул крепко краб. А кальмар не дремал, краба в лапы поймал. На корабль прокрался краб, караси украли трап. Кровельщик Кирилл криво крышу крыл, перекрыть крышу пригласили Гришу. К. Ш. Оркестр гремел окрест. В. Крот-агроном разрыхлял грядку граблями. Килограмм кривых грибов. КГ. КР. Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла кларнет. Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла кларнет. И если бы Карл у Клары не крал кораллы, то Клара бы у Карла не крала б кларнет. Карл у Клары украл доллары, а Клара у Карла — квартальный отчет. В. Королева Клара строго карала Карла за кражу коралла. На сцене корнет играл на кларнете. Трубач из оркестра играл на корнете. В партере сидела дама с ларнетом, следя за дуэтом корнета с кларнетом. Клара кралась к Ларе. Карл клал лук на ларь. Клара крала лук с Ларя. Роман Кармен положил в карман роман Ромена Ролана и пошел в Ромен на Кармен. В. Курьера-курьер обгоняет в карьер. Кокосовары варят скоро кокосоварках кокосовый сок. На рынке Кирилл красивую крынку и кружку купил. У Кондрата куртка коротковата. Карпу Поликарповичу Поликарп Карпыч подкарауливал в пруду карпов. А в пруду у Поликарпа три карася и три карпа. Карл украл у Поликарпа пол карася, пол карпа. Каркас для матраса покрасил Кирилл. Кондрат для каркаса матрас не купил. Королева кавалеру каравеллу подарила. Кавалер рад каравелле, что королева подарила. Березонька коренистенькая, по корню криволистенькая, по середке суковатенькая, по вершинке высококудреватенькая. Клава клевер косою косила, Катя картофель в корзине носила. Микро и макромир комара макара. М. Карасенку раз карась подарил раскраску. И сказал карась: «Раскрась, карасенок, сказку». На раскраске карасенка три веселых поросенка. Карасенок поросят перекрасил в карасят. «Кра!» — кричит ворона. «Кража! Караул, грабеж, пропажа! Вор прокрался утром рано, брошь украл он из кармана, карандаш, картонку, пробку и красивую коробку!» «Стой, ворона, не кричи! Не кричи ты, помолчи! Жить не можешь без обмана, у тебя ведь нет кармана!» «Как?» — подпрыгнула ворона и моргнула удивленно. «Что ж вы раньше не сказали? Караул! Карман украли!» «Корея не калерия, калерия не корея». Р-Л. Открытка Рите скрита, а Виктору с Кипра. Рите открытка скрита, а Виктору с Кипра. Дает Катеринке картинки Каринка. Картинки в корзинку кладет Катеринка. На лугу под горкой лежит сырок с красной коркой. 40 сорок в короткий срок съели сырок. Корнете корнет при ларнете играл на кларнете. Кутерьма возникла вокруг кутюрье. В. Утром, присев на зеленом пригорке, учат сороки скороговорки. Картошка, картонка, карета, картуз, карниз, карамель, карандаш, карапуз. Король на корону копейки копил, да вместо короны корову купил. А этот король на корову копил, да вместо коровы корону купил. Дал Макар Роману карамельку, а Роман Макару карандаш. К. С. Не хочет косой косить косой, говорит: «Коса, коса». Косарь Касьян косой косит косо, не скосит косарь Касьян покоса. Косарь косил, косу носил. Косил косой, косой, косой. Коси, коса, пока роса, роса долой косец домой. Коса косит гладко, коса любит лопатку, лопатка песочек, косец пирожочек. Коси, коса, пока роса, роса долой, и мы домой. В росы покосы косой косит, косарь покосы перепрокосит. Шел домой козел с косой, пришел домой козел с косой. Такса Оксаны мне такси по таксофону вызвала. Сев в такси, спросила такса: «За проезд, какая такса?» А таксист ответил так: «Возим такс, мы просто такс». Если с таксой драться, станет такса так себе. Если к таксе с лаской, будет такса сказкой. Ласков оскал Аксакала. В. У Оксаны в кляксах слаксы, купленные за баксы. В. Ласка в классе лист закапала кляксами. К-Л. К-Ш. Кукушка кукушонку купила капюшон. Надел кукушонок капюшон. Как в капюшоне, он смешон. Кошка-крошка на окошке кашку кушала по крошке. Дали вместе с простоквашей каши-клаши нашей. Ела-ела Клаша кашу вместе с простоквашей. Кровельщик Кирилл криво крышу крыл. Перекрыть крышу пригласили Гришу. Кр. Л-ли. Уля-ли-яли. Оля-ли-яли. Эля-ли-яли. Угадай, кто я. Гласные. Юля-ли-яли. Лилия-ли-яли. Или Лидия-ли-яли. Угадай, кто я. Гласные. Галя Левина, Оля Люлина, Эля Мулина. Гласные. Мы еле-еле-еле ершей уели, их еле-еле уели доели. Е. Наш полкан из Байкала локал. Локал полкан, локал, да не мелел Байкал. Полили ли Лилию, видели ли Лидию. Полили Лилию, видели Лидию. И. Лайка лаяла на Лилю, Ляли и Лелю. Белый снег, белый мел, белый заяц тоже бел. А вот белка не бела, белой даже не была. Б-би. Наменял старик мочал, а лапти не вылопотничал. Лена искала булавку, а булавка упала под лавку. Сел сокол на гол ствол. Сало было, стало мыло. Купил солоп слонихе слон. Для слонов есть свой салон. И солопом тем слоновым заслонил слон пол салона. С-се. Снега лавина сползла с половины, сползла с половины пологой горы. Еще половина снежной лавины лежит на пологой горе до поры. Гладко волосы золотые уложила Ларилея, плавно локоны и пряди распуская и лелея. Дядя Коля дочке Поле подарил щеночка Колли. Но щенок породы Колли убежал от Поли в поле. Слыхали львы, как вздыхали львы, или о львах не слыхали вы? Отыскал на кухне угол, с головой забрался в уголь. Галка села на палку, палку ударила галку. Летели лебеди с лебедятами. Около Лондона логово злого колдуна. О! На опушке Каала баобаб жевала, и лианы жевала, в зоопарк желала. А! Уголек в уголок принеси, в уголке уголек погаси. У! Петя был мал и мяту мял. Увидела мать, не велела мять. М-ми. Валя на проталинке промочила валенки. Валенки у валенки сохнут на заваленке. В-н-ни. Михаил играл в футбол, он забил в ворота гол. В-ф. Лискина киска лизнула лиску. З-с. Л-м. Намели мы на лима, лениво ловили. Меняли на лима, вы мне на линя. О любви не меняли вы, мило молили, и в туманы лимана манили меня. Звала по малину Марина Галину, Галина Марину звала по калину. Р-л. Марина малину ела и млела, корзину малину умяла, наверное, корзины мало. Кот молоко лакал, а Боря булку в молоко макал. Вы малину мылили? Мыли, но не мылили. Маленькая болтунья молоко болтала-болтала, да не выболтала. Б-Л. Вез корабль карамель, наскочил корабль на мель, и матросы 2 недели карамель на мели ели. К-Л. М-Ми. Не жалела мама мыла. Мама Милу мылом мыла. Мила мыла не любила. Мыло Мила уронила. И-Ы. Мама Милу мыла с мылом. Мила мыла не любила. И-ы. Милая Мила мылась мылом, намылилась и смыла. Так мылась Мила. И-ы. Мыла Мила Мишку мылом. Мила мыло уронила, уронила Мила мыло. Мишку мылом не домыла. И-ы. Мимы шли мимо. Шли мимы мимо. Вымылили вы куклу Милу. Мы Милу намылили и вымыли. И-ы. Вот так Ермак посеял злак. Расцвел злак, вот так Ермак. Пожал злак, смолотил злак, продал злак. Вот так Ермак. Именно имитационный имидж именуется имитацией. И. В. Вымыли мишки, миску для мишки. И. И. Меч-рыба мечтала о мече. Ч. Микро- и макромир комара-макара. К. Р. Петя был мал и мяту мял. Увидела мать, не велела мять. Л. Ли. М. Д. На меду медовик, а мне не до медовика. Медведи в зиму собираются, медведи медом наедаются. Медведи медом наслаждаются и пахнут медом, как медведи. Медведи медом объедаются, а мед стекает в пасти медленно. Медведи как-то замедляются и замедведиваются. Дым в дому, дом в дыму. И. Н. Не. Слезы Ани не для няни Яны. Инцидент с интендантом. В. Валя на проталинке промочила валенки. Валенки у валенки сохнут на заваленке. В. Л. Л. П. П. Стоит поп на копне, колпак на попе, копна под попом, поп под колпаком. Повар Павел, повар Петр. Говорит попугай попугаю, я тебя попугай попугаю. Отвечает ему попугай, попугай, попугай, попугай. Пара птиц порхала, порхала, да и выпорхнула. Стоит Петр на копне, в попоне и колпаке, а в попоне у Петра гороха полколпака. Поп подштопал почтальону подштаник. Полный подполковник поклоннику постоянно поддакивает. Опять пять ребят нашли у пенька пять опят. Петр Петру пек пироги. Пошла Поля полоть петрушку в поле. Павел Павлушку пеленовал, пеленовал и распелено вывел. Петр в печке пек печенье, да перепек всю выпечку. Пудель пуделя подчивал пудингом. Жены в желтых пижамах с пейджерами на пижо. Ж. П. Л. Потеряла сережку Поля, возвращаясь под вечер с поля. Потеряла сережку Поля, ту сережку нашел Сережка. Прибежал, постучал в окошко, отыскалась твоя сережка. Ш. Полосатые паласы полоскала дочка Власа. Полоскала, полоскала, полосатая речка стала. Пилил Филипп полено из лип. Притупил пилу Филипп. Филипп к печке прилип. У Антипа росла одна липа, а Филипп посадил пять лип. Петя пилил пилой пень. Поле-то не полото, поле-то не полито. Просит Полюшка попить, нужно Полюшка полить. В поле Поля поле пашет, ей пилот пилоткой машет. Ай да Поля, ай да Поле, жди пилота в гости, Поля. В поле Поля Полюшка полит поле Полюшка. Сорняков не будет в поле, если поле полит поле. Пастырь постился постилой. В. Пан Капеллан в капелле плакал. В. Коля колье колит, поле поле полит. К. Л. Кипел Липецк, клипы пекли липкие, как опилки липовые, как липки пилки липецкие. К. Л. Палку толкал, лапкой полкан. К. Л. Л. Лилипут на плоту ловил плотву. Пеликан с пеленок пленен плеском волн. На плато полно палаток. У капки из липки палка. На палке липкие капли. Падали они с палки, капали с палки капли. Капли лапки испачкали капки. Кл. П. Р. Говорил командир про полковника и про полковницу, про подполковника и про подполковницу, про поручика и про поручицу, про подпоручика и про подпоручицу, про прапорщика и про прапорщицу, про подпрапорщика, а про подпрапорщицу молчал. Говорил полковник подполковнику, прапорщик подпрапорщику, поручик подпоручику, а про подподпоручика забыл. Шли три пекаря, три Прокопия пекаря, три Прокопьевича. Говорили про пекаря, про Прокопия пекаря, про Прокопьевича. Вашему пономарю, нашего пономаря не перепономаривать стать. Наш пономарь вашего пономаря перепономарит, перевыпомонарит. В. У перепелы и перепелочки пять перепелят. Перепел перепелочку и перепелят, в перелеске прятал от ребят. Пел перепел за деревней, пел тетерев средь деревьев. Перепел пел, пел, тетерева перепел. В знойном поле через перекати поле прыгали перепела с перепелятами. Перепелка-перепеленка перепеленовывала-перепеленовывала, еле перепеленала. Променяла Просковья карася на три пары полосатых поросят. Побежали поросята-поросе, простудились поросята, да не все. Перепелка от перепелят перепрятала плакат. Перепуталась петля полета птеродактиля. Про пестрых птиц поет петух, про перья пышные, про пух. Петр Петрович по имени Перепелович пошел погулять. Поймал перепелку, пошел продавать. Пронес по рынку, просел полтинку. Подали пятак, он продал и так. Торопки порка не впрок, торопки ковришка впрок. Во-первых, проделки перепела произвели переполох. Во-вторых, переполошил целый поселок. В перелеске у пригорка собирал грибы Егорка. Петух пропел Пете и Поле, пора проса полоть в поле. Петя Петрович поехал пахать, поймал попугая, пошел продавать. Просел полтинник, получил пятак. Не перчи, Петр, поросенка перцем, а то можешь переперчить. Проверяли, проверяли, недопроверили. Перепроверять пробовали, просчитались. В. Пираты не признают пируэтов, они играют в пинг-понг. Речистый парень не плечист, плечистый парень не речист. Парк в Праге, граб в парке. Пруд у граба, в пруду карпы. Пр. Протокол про протокол, протоколом запротоколировали. В. Шли три попа, три Прокопия попа, три Прокопьевича. Говорили про попа, про Прокопия попа, про Прокопьевича. Расскажите про покупки. Про какие про покупки? Про покупки, про покупки, про покупочки свои. Говорили про Прокоповича, про какого про Прокоповича? Про Прокоповича, про Прокоповича, про Прокоповича, про твоего. О. Рыбы в проруби, пруд пруди. Хитрое приспособление придумал изобретатель. В. Откуда на просеке проса? Просыпали проса здесь просто. Про проса просянки прознали, без спроса все проса склевали. Прорычал медведь в берлоге, промолчал сурок в норе. Прорычали, промолчали и проснулись на заре. Работники предприятия приватизировали, приватизировали, да не выприватизировали. В. 1. Опростоволосился прусак, попал прямо в просак. В. 2. Опрометчивый простак, просто так попал в просак. В. Приятного просмотра программы передач. Природа рада приросту растительности. В. Пр. Кр. Пришел Прокоп, кипел укроп. Ушел Прокоп, кипел укроп. Как при Прокопе кипел укроп, так и без Прокопа кипел укроп. Прокоп полол укроп, полол и пропалывал. Прямой круг, кривой круг. П.С. Я несу суп-суп, а кому? Псу-псу. Спаси, Семен, написал Петр Семенов Семену Петрову. Свете спеть не успеть. На носу у пса оса. Спасите пса, укусит оса. П. Т. Граф Пато играл в лото. Графиня Пато узнала про то, что граф Пато играл в лото, но граф Пато не знал про то, что графиня Пато знала про то, что граф Пато играет в лото. За гипопотамом по пятам топает гипопотам. Пошел Ипат лопаты покупать, купил Ипат 5 лопат. Шел через пруд, зацепился за пруд, упал в пруд Ипат, пропали 5 лопат. Р-ри. Сыворотка из-под простокваши. Нашего пономаря не перепономаривать стать. В. Рапортовал, да не дорапортовал, а стал дорапортовывать, зарапортовался. В. На ура у гуру инаугурация прошла. В. У пруда в траве во мраке шуршат раки в шумной драке. Стаффордширский терьер ретив, а черношерстный ризенштауцер резв. Габсбургом из Страсбурга. Идти нарать, так бердыш брать. Играл Егорка с Игорьком, скатился с горки кувырком. Рубили дроворубы, сыры, дубы, насрубы. Шел Егор через двор, нес топор чинить забор. Характерный актер театра эстрады. В. Актер театра, актер театра, актер театра, актер театра. Повторить 4-6 раз. Выскочила мышка из-под рундучка и опять под рундучок. Съел молодец 33 пирога с пирогом и все со сметаной и с творогом. 40 сорок воровали горох, 40 ворон отогнали сорок, 40 орлов напугали ворон, 40 коров разогнали орлов. На горе Арарат Карл с Кларой рвали виноград. Привез проф Егорки во двор дров горку. Проросли ростки, повыросли, да ростом ростки не выросли. Все скороговорки в мире по три раза повторили. Прохор в сугробе барахтался, барахтался, да не выбрахтался. Как на утренней назорьке, два Петра и три Федорки соревнуются с Егоркой говорить скороговоркой. Серебристая водица словно бисер серебрится. Бисер, бисер, бисерок, вкусен был воды глоток. Родственники разводили раствор, чтобы ростки розы росли красиво. Уберите зрителей из галерки. Портрет Альберта на мольберте и в конверте. Йогурт с фруктами с грейпфрутом на завтрак утром. Крот Проныра запросто проник в парник. Рекламный ролик разрекламировал картриджи. В. Сорока с вороной спорила, тараторила, тараторила, ворону переспорила. Тары-бары, растабары. У Варвары куры стары. На верхнем ярусе зрители в ярости. В. Вороны друг другу дарили подарки. Вороны дары подбирали на свалке. В аквариуме у Харитона 4 рака и 3 тритона. Ворох времени тратит бродобрей на бритье и стрижку. На реке поймали рака. Из-за рака вышла драка. Это Ромка-забияка снова в реку бросил рака. Мэр пришел в театр на премьеру оперы Верди. Румяный румын рубает румбу. В. Антиквары отдают приоритет раритету. В. Принял омара за рака гурман. В. Корень ревеня по нраву вегетарианцам. В. Откупоренный экстракт распространял в пространстве аромат розы. В. Аудитория рьяно аплодировала оратору. В. Врали про Варю, все переврали. В. Р. Нравы мавров варварские. В. Р. Вместо рубахи не носите брюквы. Вместо арбуза не просите брюквы. Цифру всегда отличите от буквы. Различители ясень и буквы. Б. Р. Ехал грека через реку, видит грека в речке рак. Сунул грека руку в реку, рак за руку греку цап. Гр. Тр, др, кр. На дворе трава, на траве дрова. Не руби дрова, на траве двора. На дворе трава, на траве дрова. На траве двора не кали дрова. На дворе трава, на траве дрова. Раз дрова, два дрова, три дрова. На дворе дрова, за двором дрова. Под двором дрова, над двором дрова. Дрова вдоль двора, дрова вширь двора. Не вместит двор дров. Наверное, выдворим дрова с вашего двора обратно на дровяной двор. На дворе трава, на траве дрова. На дровах тулуп, под тулупом пруд. В. На дворе трава, на траве дрова. На дровах детвора, у детворы ботва. В. На дворе трава, на траве дрова. На траве дрова, под дровами трава. Не коси косой дрова, для косы растет трава. Раз дрова, два дрова. Не руби дрова на траве двора. Рисовала Лариса розы и ирисы для Бориса. По траве тропа протоптана. Дровосеки дрова рубили, в деревенский двор дров не возили. Дровосек дремал на дровах, а на дереве дразнились дрозды. Три дроворуба на трех дворах дрова рубят. Баркас приехал в порт Мадрас. Матрос принес на борт матрас. В порту Мадрас матрас матроса порвали в драке альбатросы. За деревней с утра тарахтят трактора. Забыл Панкрат Кондратьев домкрат, а Панкрату без домкрата не поднять на тракте трактор. В. Курка держит трубку, курка клюет крупку. Не держи, курка, трубку, не клюй, курка, крупку. Трое трубачей трубят в трубы. Триадор маэстро помогает на родео Триадору неучу. В. Рж, жр. Ешь воржи, да не тужи. В. Ешь совраска траву воржи, да не тужи. Ешь ржаной корж Жора. В. Рыжая лошадь ржала во ржи. Жора лежа кушает рожь. В. Р. Л. Рыла, рыла свинья, вырыла пол рыла. Рыла свинья белорыла, пол двора рылом изрыла, вырыла подрыла, да норы не дорыла, на то хавроньи рыла, чтобы она рыла. Либретто Риголетто. В. Дружно в оркестре играли дети. Карл играл на черном кларнете, Кирилл на вальторне, на арфе Алла, а на рояле Лара играла. Регулировщик-лигуриец регулировал в Лигурии. В. Корабли лавировали, лавировали, да не вылавировали. В. Таллер-тарелка стоит. В. Город Нерль на Нерле-реке. Израиль, Израиль, рая. В. В Кабардино-Балкарии волокордин из Болгарии. Ловко лавируя в ларингологии, лекарь-ларинголог легко излечивал ларингиты. В. Марина грибы мариновала, Марина малину перебирала. На речной мели мы на Налима набрели. Лаборанты работают в лаборатории. Ворон Карлосону оторвал карман. Карлосон завел моторчик и пропал. Кирилл трубил, под форточкой простыл. С Варварой говорил, Варвару заразил. В. Уточка-вострохвосточка ныряла да выныривала, выныривала да ныряла. Король-орел. Полировал, полировал полировщик параллелограмм, да не выполировал. В. Приготовила Лариса для Бориса суп из риса, а Борис Ларису угостил и рисом. Р. С. Собирал Олег орешки, а Алеша сыроежки. Ш. С. Орел на горе, перо на орле, гора под орлом, орел под пером. Маляр малярил у Марьяны. Подарили ролики Лорику, а Олегу Лего. Лего Олегу, ролики Лорику. Рыбу ловит рыболов, весь в реку уплыл улов. Прокол разбил у Фрола склянку с хлором, а Фрол разлил у Прокла пробирку с бромом. В. Около рогаля, около рогаля, около рогаля. Повторить 3-5 раз. Подарили валеньки, варежки и валенки. В. Корея не калерия, калерия не корея. К. Р. Звала по малину Марина Галину. Галина Марину звала по калину. Л. М. Р. М. Дал Макар Роману карамельку. Роман Макару карандаш. Моряк на корме кормит морских рыбок. Марина маринует ромашки. На корме, кроме Ромы, Егор и Артем. На корме, кроме Марка, Римма и Тамарка. Р. С. Борис рассыпал Ларисин бисер. Хитрую сороку поймать морока. А 40 сорок — 40 морок. 40 сорок для своих сорочат, 40 сорочек не ссорясь строчат. 40 сорочек прострочены в срок, сразу поссорились 40 сорок. Красота проста у сталепесткового лотоса. Ссора в своре, вся свора в ссоре. Приготовила Лариса для Бориса суп из риса, а Борис Ларису угостил и рисом. Р. Л. С. С. Вез онос сеять овес. Посеял овес, уродился овес. Пришел онос, скосил овес. Повязал овес, смолотил овес. Повеял овес до зерна онос. Повыбрал овес, увез овсовоз. Летела овсянка на овес, а Иван овес унес. Везет на горку Саня за собою сани. Ехал с горки Саня, а на сани сани. Оса боса и без пояса. Влас у нас, Афанас у вас. Сидел воробей на сосне, заснул и свалился во сне. Если бы он не свалился во сне, до сих пор бы сидел на сосне. Съел слава сало, да сала было мало. Слоны умны, слоны смирны, слоны спокойны и сильны. Скоро, но не споро. 7 суток сорока старалась, спешила себе сапоги сыромятные сшила. Сказала со смехом соседке Синица, стать самой скрипучей сорока стремится. Ест киска суп из миски, сыта киска, пуста миска. Весной в степи свистели суслики, суслики свистели в степи весной. Скок сорока, слепа сока, крива сбока, о. Скворец скроил сороконожки из кожи красные сапожки, Сошьет скворец исправно в срок все 40 скроенных сапог. Сова советует сове. Спи, соседка, на софе. На софе так сладко спится, о совятах сон приснится. Пестренькая сойка о весне мне спойка. Просит заинька косой, спой мне песню, сойка, спой. Продавец продает сухие продукты. Сухарики, сушки и сухофрукты. Сухие баранки и крекеры есть, но в сухомятку не нужно их есть. Скороход покупал скороварки. Друзьям скороходам подарки. Скороходы скоро ходят. Скороварки им подходят. В поле Фрося полит проса. Сорняки выносит Фрося. В поле полит Фрося проса, сорняки выносит, носит. Ф-р. Сколько ни ело сито, ни разу не было сыто. Ах вы, сени, сени, сени. Вышел в сени сонный Сеня, и в сенях споткнулся Сеня и кувырк через ступени. Было весело на горке Сани, Сони и Егорки, а Маруся не каталась, снег упасть она боялась. У Сени и Сани в сетях сом с усами. Семеро саней по семеро в сани уселись сами. Семеро саней семеро Семенов с усами уселись в сани сами. У осы не усы не усища, а усики. Везет Сенька Саньку с Сонькой на санках, санки скок, Сеньку с ног, Саньку в бок, Соньку в лоб, все в сугроб, хлоп. Вася косил косилкой спелый овес. Сено Сене Костя косит. В сене сено Саня носит. Носит Соня сено в сене, спать на сене будет Сеня. Сосед Семен с соседом Севой. По осени вели беседы о засухе, о семенах, о консервировании уксусом и о весенней посевной. Сеня вез воз сена. Носит Сеня в сене сена, спать на сене будет Сеня. Села Олеся с печи, ноги свеся. Олеся, не смейся, а на печи грейся. Раз росинка-бусинка, и еще раз бусинка. Засверкали бусики на травинках-усиках. Пособи сапоги сапожнику пошить. Пряжки серебром на сапогах посеребрить, пособи сапоги, пособи сапожки, мастеру скорей пошить босоногой блошки. В лесу лиса под сосенкой стелила постель лисенку. Из листьев постель для сына, а листья слетели с осины. Цветы лотоса соста лепестками. Сух-сук нес барсук. У. Слон сомлел под соло соловья. Опоссум осенью ходит пасмурный. Нисколько, нисколько, нисколько, нисколько. Купил солоп слонихи слон. Для слонов есть свой салон. И солопом тем слоновым заслонил слон пол салона. Л-ли. С-в. Свиристели свиристит свирелью. Сидели свистели семь свиристелей. Светен светильник светит светло. Свидетельство о свадьбе. В. Ск. Губ блеск, вдруг треск, рук всплеск. В. В миске у киски мясо и сосиски. Сколько скакалок и скакал скакун. Ст. Сте. Грабли грести, метла мести, весла вести, полозье ползти. У нас гость унес трость. Честь твоей части, часть твоей чести. В. Дрозд, дрозд, прост, прост. Кованый нос, железный хвост. Позор-то какой, 40-летний сторож потревожил 100-летнего старца. Их пестициды не перепестицидят наши по своей пестицидности. В. Константин констатировал Конституцию. В. Настя сластена ели сласти Настена. Настенины сласти, сластенины счастье. У стрепухи пести все вокруг в тесте, а про обед нет вести. С хрустом едим капусту. Стра. Вахмистер с вахмистершей, ротмистер с ротмистершей. В. Сорока за строчку, строчка строчит сорочатом сорочки. Ч. Острословы острословят на острове острословов. В. Среди старых островов открыт остров острословов. В. Не пустили демонстрантов транспорт с транспарантом. В. Стрекоза застрекотала стрекотом, и стремглав задала стрекача. З, С. Т, Т. Топали, дотопали, дотопали, дотопали. дотопали, дотопали, да ноги-то оттопали. Кот Федот пролил компот. У кота-воркота шорстка, бархат, мягкота. Тень-тень, потетень, весь день, где пень, заплетаю плетень и прирасплетываю. Только Таня утром встанет, танцевать Танюшу тянет. Что тут долго объяснять? Таня любит танцевать. Не будь тороплив, а будь терпелив. С виду бабушка улита и сурова, и сердита. Вы зайдите в гости к ней, да отведайте сластей. Ест Федька кисель с редькой, пьет Федька с редькой кисель. Толст тот, кто ест торт. О! Татю Татя украл у тятя. Украл у тятя Татю Татя. Игра в лапту требует таланта. У енота тетя Тоня в тине тонет. Тетя Тоня, не тони, эй, тяни ее, тяни. Ты-ды. Сидел тетерев на дереве, а тетерка с тетеревами на ветке. Четыре у тайки, у девочки тайки, мчатся за тайкою девочки стайкою. Пятки стучат, глазки блестят, нынче девчонки ребят обхитрят. Летел на болото носатый удод, глядел на удода усатый Федот. Покуда не сел на болото удод, стоял и глядел на удота Федот. До тошноты, до тошноты. Ш. В. Тк. Ткет ткач ткани на платки Тани. Поступили в магазине. К тени книги, к Тане ткани, к Тоне ноты, к натке нитки. Хочет в сад попасть улитка, да мешает ей калитка. Т. Н. У Антона антенна, у Антона Антонова Антоновка, у Капитона питон. У Тани тайна, это Танина тайна, и Таня таит эту тайну. Вот бутон, а вот батон, вот бидон, а вот питон. Ну а вот бетон, в печке выпечен батон, а в петлицу вдет бутон, по траве ползет питон, молоко течет в бидон, а на стройке есть бетон, повтори и ты мне в тон. Б. П. Т. П. От топота копыт пыль по полю летит. Топтыгин в тапочках протаптывал тропу. Топтыгин в кофточке потопывал в поту. Вырастил Толя тополь за полем. Пополю-пополю шел к тополю Толя. О. Бык тупогуб, у быка губа тупа. БП. Бык тупогуб, тупогубенький бычок. БП. У быка била губа была тупа. БП. Т. Р. Три сороки-тараторки тараторили на горке. 33 вагона в ряд, тараторят, тарахтят. Тетерев сидел у Терентия в клетке, а тетерка с тетеревятками в лесу на ветке. У 33 полосатых поросят 33 хвостика висят. Под деревом Тетерев Тетерева встретил. Тетерев Тетерев, как твои тетеревята? Тетерев Тетереву в ответ. Мои тетеревята здоровые ребята. Твоим тетеревятам от них привет. Два таракана тараторили, тараторили, тараторили по-тарабарски о своих тараканьих делах. Интервьюер, интервент, интервьюировал. В. Ф. Ф. У Феофана Митрофановича три сына Феофановича. У Фани фуфайка, у Феди футболка, у Фаи фиолетовые туфли. У Филина Фили два филиненка, Филька и Филимонка. Филин с филинихой лелеют филинят. Фильки с Филимонкой клеваться не велят. Флот плывет к родной земле. Флаг на каждом корабле. Филин с фазаном играли в футбол. Филин владеет футбольным финтом. Филин фазану забил сразу гол. Понял фазан, не игрок он в футбол. Ф. Р. Фараонов фаворит на сапфир сменял нефрит. В. Форменная реформа формы. В. Фёкла в фартуке свёклой позавтракала. Фёдор в берете краба съел на обеде. У Марфы нет арфы. У Глафиры кефира. В поле Фрося полит проса. Сорняки выносит Фрося. В поле полит Фрося проса. Сорняки выносит носит. С. Се. Х. Хи. Хохлатые хохотушки хохотом хохотали. Был в саду переполох, там расцвел чертополох. Чтобы сад твой не заглох, пропали чертополох. Хохотушка, буква Х, рассмеялась, ха-ха-ха. Муха, горюха, Хлопнулась свинки на ухо. Ах, птах в потьмах. В. У старика и старухи был котенок черноухий, черноухий и белощекий, белобрюхий и чернобокий. Хлещет-хлещет дождь, скрылся волк под хвощ. Хвост под хвощом, а сам под дождем. Щ. Х. В. Волхвовал волхв в хлеву с волхвами. В. Хвалю халву, халву хвалю. Хвала халве, вкусна халва, халве хвала. Вкусная халва, мастеру хвала. Хрущи хватают хвощи, охапки хины хватает на щи. В. Уточка-вострохвосточка, вывострохвостила-вострохвостят. Авдей хватал халву ухватом. А. Х. Р. Вставай, Архип, петух охрип. Крича, Архип, Архип охрип. Не надо Архипу кричать до хрипу. Прохоры пахом ехали верхом. Хироманты и хирурги характеризуют хвори рахитов хрупкостью хрящей и хроническим хромосомным кариотипом. В. Хранитель храма Хазар храпел. В. Хорваты охраняли хаты. Хавронья хворала, хавронья хилела, на пищу она безучастно смотрела, недолго хворь хмурила хрюшкины брови, снова хавронья бодра и здорова. Ц. Цапля чахла, цапля сохла, цапле было плохо. Ценит цеп-косец по косовице. В. Цыпленок цапли цепко цеплялся за цеп. Цепь. Ты молодец, скажи молодцу, пусть молодец молодцу скажет. Пусть молодец теленка привяжет. Бегают две курицы прямо по улице. В цветнике цветут цветы. Летит скворец, зиме конец. Шильце, мыльце, кривое веретенце, шелковое полотенце на полке под дверцей. Рыцарь цапель капнул капель, цапли рыцарки кап-кап. Что красавице наконец понравится, то красавице и разонравится. Купили каракатице кружевное платьице. Ходит каракатица, хвастается платьицем. На лесной концертной сцене слышатся синицы пенье. Цыц на цыпочках лисица, цель лисицына певица. Циркач умеет горцевать, зверей и птиц дрессировать. Цыган подходит на цыпочках и на цыпленка цыц. И. Скворцы и синицы — веселые птицы. Села Таня за стол и уронила блюдце. Очень часто бьются у Танечки блюдца. Из соседнего колодца целый день водица льется. Овца не помнит отца, ей бы клок сенца. Циклевщик циклевал цикли циклеванный паркет. В. Коту прекрасно спится, ему котлета снится. Не идется и не едется, потому что гололедится, но зато отлично падается. Почему ж никто не радуется? Цирковая цапля Цыпа сцапала из костюмерной гантели и тренировалась целыми днями в надежде царствовать в центральном цирке Цюриха. В. Царь не ценил предсказаний жреца. Уцелеешь ты, царь, но ценою венца. В. Около колодца кольцо не найдется. К. Л. О. Ц. Ч. Зачерпнула цапли чашкой чай целебный из ромашки. Целый чан у цапли чая, цапля-врач больных встречает. Череповчане — те же англичане, только наречие на «ц». В. Чукча сцапал чипсы у цыгана. В. Сачок зацепился за сучок. Цыпленок с курицей пьет чай на улице. Як якчонка поучает и нотации читает. Делай так, как як велит, и явью станет ячья мечта стать настоящим яком. Я. Ч. В ночи не кирпичи лопочут на печи, лопочут на печи в опаре калачи. Черной ночью черный кот прыгнул в черный дымоход. В Чите течет речка Читинка. Четыре черненьких чумазеньких чертенка чертили черными чернилами чертеж чрезвычайно чисто. Четверг 4 числа, в 4 с четвертью часа, четыре черненьких курчавеньких чертенка чертили черными чернилами чертеж чрезвычайно чисто. четверть четверяка гороха без червоточинки. Невзначай разбила чада стакан с лимонадом. Под матицей, под колпаком, висит четверть четверяка гороха, без червяков, без червоточинки. У четырех черепашек четыре чудесных черных черепашонка. Продал Павел полчетверти четверяка овса и пшеницы, да полколпака гороха и чечевицы. Наша дочь речистая, у нее речь чистая. Не чавкай, чебурашка, чебуреком станешь. Чтец, чти чтение. Почтальона пончиками подчивали, крапчонку спичками напичкивали. Черепаха, не скучая час, сидит за чашкой чая. У пчелы, у пчелки, почему нет челки? Отвечаю, почему. Челка пчелки ни к чему. Были голчата в гостях у волчат. Были волчата в гостях у голчат. Нынче волчата голдят, как голчата, и как волчата голчата молчат. Отлежал бычок-бачок. Не лежи, вставай, бычок. Горячи кирпичи. Соскочи-ка с печи. Испеки-ка в печи из муки калачи. И мечи из печи пока горячи. Ой, качи-качи-качи, мы грачата, мы грачи. Чур-чур ночью на печи стрекотали стрекачи. Стрекачатам маленьким стрекотали баиньки. Стрекачам постарше стрекотали марша. Если ночью из печи застрекочут стрекачи, то споют они в ночи всем, кто спит, качи-качи. На верхушке каланчи день и ночь кричат грачи. А о чем они кричат, вы спросите у грачат. Эй, воробьи, вы чьи? Мы чьи? Мы москвичи. Меч-рыба мечтала о мече. М-ми. Чк. Течет речка, печет печка. Ходит квочка около дворочка, водит деток около клеток. Бежит лисичка по шесточку, лизни скорее лиса песочку. Пришло времечко сенечки шелушить семечки. Мама шьет сорочку дочке, строчит строчки на сорочке. Срочно строчит 40 строчек, растет дочка как росточек. У нас в печурочке золотые чурочки. Чайничек с крышечкой, крышечка с шишечкой. Шишечка с дырочкой, в дырочку пар идет. Пар идет в дырочку, дырочка на шишечке. Шишечка на крышечке, а крышечка на чайничке. Ч-ш. На сибирячке причесочка, а в сумочке у сибирячки дырочка. За приступочку крылечко закатилось колечко. Два кабачка за два пятачка. На дачу у Манечки, Ниночка и Анечка. Петечка и Вовочка, Димочка и Танечка, Венечка и Томочка, Фимочка и Ванечка, Геночка и Тонечка. Жили-были точки в тучке, точки, дочки и сыночки. И садились на лесочки, на садочки, на кусточки, на болото, на песочки, и на горки, и на кочки, на дороги, на дома. Ой, зима, зима, зима. Сорока за строчку и строчка строчит сорочатам сорочки. Стр. Ч-ш. У черепашьего черепашонка на черепашьих лапчонках черепашьи чоботы. У черепашьего черепашонка на черепашьей спинке из костяных пластинок черепашья рубашонка. Очутись в тиши, ощути тишь. Чайничек с крышечкой, крышечка с шишечкой. Шишечка с дырочкой, в дырочку пар идет. Пар идет в дырочку, дырочка на шишечке, шишечка на крышечке, а крышечка на чайничке. Чк. Ч-щ. Мяч скучал на чердаке. Мячик ищут в сундуке. Тщетно ищут мячик девочка и мальчик. Мой руки чище и чаще. Ученик учил уроки, у него в чернилах щеки. Глазище, усище, хвостище, а моется всех чище. И сейчас же щетки, щетки затрещали, как трещотки. И давай меня тереть, приговаривать. Моем, моем трубочисто, чисто, чисто, чисто, чисто. Будет, будет трубочист, чист, чист, чист, чист. Утром и вечером чистюля черепаха тщательно чистила щеткой щавель и учила тому же лещей. Ш. Милости прошу к нашему шалашу. Я пирогов покрошу, и откушать попрошу. Шеф швейни лжив, плох пошив. В. Шустри, а то пошерстят. В. Мамаша Ромаша дала сыворотку из-под простокваша. Шли 40 мышей, и 6 нашли грошей, а мыши, что поплоше, нашли по 2 гроша. Шли 40 мышей, несли 40 грошей, 2 мышки поплоше несли по 2 гроша. 16 шли мышей, и 6 нашли грошей, а мыши, что поплоше, шумливо шарят гроши. Яшма в замше замшела. В. Мама-мышка для мышат притащила лягушат. Шел шишига по шоссе, шел шурша штанами. Шаг шагнет, шепнет, ошибка, шевельнет ушами. Ёж-ёж, где живешь? Ёж-ёж, что несешь? Схватил муравьишка ношу, кричит, ни за что не брошу. В землю ножками упирается, а земля под ним прогибается. Испекла Иришка куклам по ковришке. Нравятся ковришки, Гришки и Маришки. У Ивана рубашка, у рубашки кармашки, а в кармашках ромашки и кашки. Ишак в кишлак дрова возил, ишак дрова в траву свалил. Летят 3 печушки через 3 пустых избушки. На окошке крошку-мошку ловко ловит лапой кошка. Нашей Маше дали кашу. Каша Маше надоела, Маша кашу не доела. Маша кашу доедай, маме не надоедай. 6 мышат в камыше шуршат. Тимошкина шавка тявкнула на Пашку. Бьет Пашка шапкой Тимошкину шавку. Тимошка трошки крошит в окрошку крошки. У Маши мошка в каше. Что делать нашей Маше? Сложила кашу в плошку и накормила кошку. У Прошки с плошкой вышла оплошка. Плошку Прошка перевернул. У Маши на кармашке маки и ромашки. Из хлебушка лепешку не ешь, рыбешка. Отведаешь лепешки и будешь в поварешке. Шелест шелестит листвой, шепот шепчется с травой. Тишь затихла в тишине, тише, тише слышно мне. В широком кармашке шелкового платьишка шуршат у Наташки орешки, а не камушки. Плеш идет на гору, плеш идет под гору. Плеш с плешью встретится, плеш плеш и молвит. Ты плеш, я плеш, на плеш капнешь, плеш задерешь, другую заведешь. В. В шалаше шептались 6 шустрых 6-летних шалунов. До тошноты, до тошноты. Т. Д. Пекла для Варюшки подружка ватрушки. Подружке подушку шила Варюшка. Ждут воробьи у кормушки кормежки. Принес им Маркушка в кармашке морожки. У Любашки шляпка, у Полюшки плюшка, у Павлушки шлюпка, у Илюшки клюшка. Насыпал промошка горошку на дорожку. Ведет теперь к порожку дорожка из горошка. Мышонку шепчет мышь. Ты все шуршишь, не спишь. Мышонок шепчет мыша, шуршать я буду тише. Я по камешкам пошел, шубку шелкову нашел. Штаны со штрипками просто шик. Милости прошу к нашему шалашу. Пирогов накрошу и откушать приглашу. Милости прошу на нашу лапшу. Наша лапша для всех хороша. Ландыш украшает ландшафт. Штору шатра штормом шибло. У Танюшки есть подружки. 2 телушки, 3 индюшки. Шишел вышел, вон пошел, на боярский двор зашел. Там бояре шапки шьют, на окошко их кладут. Шаловливые лягушки колотили в колотушку. И от этих колотушек, близ болота у зверушек, разболелись ушки. Шьют швея швее штаны из шершавой шерсти. Мыши шили шубы, шали, им мышата не мешали. Обучают малышей в новой школе для мышей. В камыше у шалаша мышки пишут букву «Ш». Что за шепот, шум, смешок? Кто не пишет, марш в мешок. Паша кушал кашу Маши. Кашу Маши кушал Паша. Паша скушал кашу Маши. Маше очень жалко каши. Маша нашему малышке шила новые штанишки. Шила шубку, шила шарф для Мишутки малыша. На малышкиной рубашке шелком вышила кармашки. Наш Мишутка так хорош, краше Миши не найдешь. Он шагает по дорожке, вшитой Машу и одежке. Ш. Ж. На крыше у Шуры жил журавль Жура. Ёжик в бане вымыл ушки, шею, кожицу на брюшке и сказал еноту ёж, «Ты мне спинку не потрёшь?» В шалаше шуршит шелками жёлтый дервиш из Алжира и, жонглируя ножами, штуку кушает инжира. В. Лежит ёжик у ёлки, у ежа иголки, а внизу, похожие на маленьких ежат, шишки прошлогодние на траве лежат. Лопоухий лопушок вышел в дождик на лужок, и промокших, и продрогших, пробегающих прохожих под листок собрал в кружок. Зря парижане переполошились, братья-пришельцы не приземлились. В. Шелестела листва, да в лужу шлепнулась. Как хорош пирожок, внутри творожок. Шмель шмелю жужжит, дружище, на тебе ж пылинок тыщи. Ты ж пыльцою дашь живот, перепачкал весь живот. Поправляя свой жилет, шмель шмелю жужжит в ответ. Это ж вовсе не пыльца, это ж пудра для лица. На боках и на спине я несу ее жене. Шарада не шутка, шарада не шарш, шарада не шантаж, шарада головоломка. Леша неуклюжий шлепнулся в лужу. Порвал и промочил штанишки, набил на лбу большую шишку. С мышами воржи подружились ежи. Ушли в камыши, и воржи не души. Две мартышки бежали в припрыжку, неся под мышкой Мишкины книжки. Осьминожкина подружка поджидала осьминожку под зонтиком от дождя. Парнишка транш выпрашивал, выпрашивал, пришел транш. Парнишка транш транжирил, транжирил и растранжирил. В. Шаль, жаль, жаль, шаль. Ш, с. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. По шоссе Саша шел, Саша на шоссе Саша нашел. Саша — само совершенство, а еще самосовершенствуется. Даже шею, даже уши ты испачкал в черной туше. Становись скорей под душ, смой с ушей под душем тушь. Смоешь шею и тушь под душем, после душа вытрись суши, шею суши, суши уши и не пачкай больше уши. Есть сушки Проши, Васюши и Антоши, и еще две сушки Нюши и Петруши. В ночной тиши у шалаша чуть слышен шорох камыша. На опушке в избушке живут старушки-болтушки. У каждой старушки лукошка, в каждом лукошке кошка. Кошки в лукошках шьют старушкам сапожки. Шила Саша Сашке шапку с ушами. Сашка шапкой шишку сшиб. Саша любит сушки, Соня ватрушки. Саша Шустов сушит сушки. Шустро высушил штук шесть, и смешно спешат старушки сушек Сашиных поесть. Парус наш на совесть шит. Нас и шторм не устрашит. У крошки-матрешки пропали сережки. Сережки Сережка нашел на дорожке. У Саши в кармашке шишки и шашки. Шили рубашку с кармашками, шили, ушили, перешили, зашили, да не вышили. У Машиной машины цвет совершенно мышиный, и шины шуршат, как шустрые мыши. Пес Пушок разбил горшок. Из-под кислого молока, из-под простокваши у Маши сыворотка в каше. Простоквашу дали Клаше. Недовольна Клаша. Не хочу я простоквашу. Дайте лучше просто кашу. Дали Клаше каши с простоквашей. Ела Клаша кашу с простоквашей. Смешной шансонье слыл шутом. В. Самшит, самшит, как ты крепко сшит. В. У Еремы и Фомы кушаки во всю спину широки. Колпаки переколпачены, новые. Да шлык хорошо сшит, шитым бархатом покрыт. Писал Саша стих смешной. Дождик хлынул проливной. Стих повешен на шесток, сушит Саша свой стишок. Шуршали мышки в шалаше, скучали шишки на сосне. Слушала старушка, как куковала кукушка на опушке. Лишь завидит свой кишлак, ускоряет шаг и шаг. Не спеши шаг в кишлак. упадешь с горы во враг. Слышен шорох в камышах, от него шумит в ушах. 100 бесстрашных лягушат саплю шепотом страшат. В тишине лесной глуши шепот к шороху спешит, шепот к шороху спешит, шепот по лесу шуршит. Ты куда? К тебе лечу? Дай на ушко пошепчу. Шу-шу-шу, да ши-ши-ши. Тише, шорох, не шурши. Навостри-ка уши, тишину послушай. Слышишь? Слышу. Что ты слышишь? Шебуршатся где-то мыши. Под кореньями шуршат, дружно шишку шелушат. Тише, шорох, не дыши. Слышишь, стихли камыши. Слышишь? Слышу. По болоту вышли цапли на охоту. Цапли ужинать спешат. Ищут, ищут лягушат. Слышишь? Слышу. Две букашки спать устроились в ромашке. Под простынку влезть хотят. Лепестками шелестят. Звинь, звинь, звинь. А это шмель. Прошмыгнул и сел на ель. У пчелы портнихи шмель шьет хорошую шинель. Он вернется с этой ели в новой шелковой шинели, с медной шашкой в звонких шпорах и умчится в вышину. Что еще ты слышишь, шорох? Тише, слышу тишину. Связку сушек сушил Саша на суше. Высшие эшелоны шли шустро. В. Саша Кашин шваброй чистил «Шевроле». Волк шагал, шумно скакал. К, Г, К, В. Потеряла сережку поля, возвращаясь под вечер с поля. Потеряла сережку поля, то сережку нашел сережка. Прибежал, постучал в окошко, отыскалась твоя сережка. Ш. Собирал Олег орешки, а Алеша сыроежки. Р, Л. Ш, Щ. Щипцы да клещи, вот наши вещи. Хоть ты щука и востра, да не съешь ерша с хвоста. На ерша хороша верша. Маша, ты нас не ищи. Щиплем щи вельмы на щи. Щи. Этой щеткой чищу зубы, этой щеткой башмаки. Этой щеткой чищу брюки, все три щетки мне нужны. Защита засчитана, если вшит щит. В. Щи да каша — пища наша. Не вырастешь овощей, не сваришь и щей. Щит не сбит, а сшит. Щит не сшит, а сбит. В. Щ. Два щенка щека к щеке щиплют щетку в уголке. Тщетно тщится щука ущемить леща. Щуки рыщут, пищу ищут. Волк рыщет, пищу ищет. Вот тебе щи, а нас не ищи. Щенок за обе щеки уплетает щи и щавеля. У гуся усов ищи не сыщешь. Не тот товарищ и товарищу товарищ, кто при товарищах товарищу товарищ, а тот товарищ и товарищу товарищ, кто без товарищей товарищу товарищ. Щуку я тащу, тащу, щуку я не упущу. У. Наварила щука щей, угощала двух лещей. Щеглы щеглевато, щебетали в щавели. В жилище нищих теснотище. В. Хлещет, хлещет дождь, скрылся волк под хвощ. Хвост под хвощом, а сам под дождем. Х. Хе. Маша, ты нас не ищи, щиплем щи вельмы на щи. Ш. Щи. Щ. Ш. Ч. Ж. Жалобно щенок пищит, тащит он тяжелый щит. В роще щебечут стрижи, чечетки, щеглы и чижи. Поезд мчится с крижища. Ж, Ш, Ц, чаща, чаща. Нищий шуршит тысячами и пятидесятитысячными. В. Щетина у свинки, чешуя у щучки. Щели, щелочки и щетки.